Внезапное воскресное утро. Утро – мое любимое время. Голова настроена на решение сложных задач, и впереди еще много времени для их реализации. Достав телефон, я пробежался по списку задач на воскресенье и приступил к первому отчету. Но мне не дали погрузиться в присланные таблицы и графики. На прикроватном мониторе прошел входящий сигнал с цифрами службы охраны. Я шлепнул по поверхности, не ожидая ничего хорошего. И не ошибся. На экране появился охранник с поста центрального въезда на территорию. «Здравствуйте, Станислав Викторович». Его голос прозвучал в спальне, как удар хлыста. «Прошу прощения за беспокойство. Охрана главных ворот, Роман Ломовой. На въезде Ирена Константиновна Зорина. Требует пропустить ее к вашему дому, предъявляя просроченный пропуск. Инструкции запрещают». В спальню заглянула перепуганная громким звуком Ангелина. Она была одета в мои спортивные штаны, и на ее лице была озабоченность, граничащая с ужасом. Я поднял руку, успокаивая, а потом прижал палец к губам. Ангелина кивнула. «Включи Ирену Константиновну в связь», – отчеканил я. На экране картинка качнулась, переключившись на камеру наружного наблюдения. Розовый кабриолет, уткнувшийся в шлагбаум. И Ирена, стоящая перед стойкой охраны. Ее лицо, искаженное яростью, было обращено к камере. За спиной стояли сонные и испуганные дети. Ярослав смотрел из-под лобья. Злата с игрушкой под мышкой жалась к брату. «Зорин, немедленно открой!» Ее голос был стальным напильником, скребущим по нервам. «Прекрати нас держать у порога, как дворняжек! Прикажи открыть ворота и запустить нас на территорию!» Я натянул халат и вышел на веранду. Воздух пах мокрой хвоей и грибами. У ворот, запертых на новый код, Ирена билась в истерике, а двое охранников с каменными лицами преграждали ей путь. Я переключил входящий на телефон и продолжал рассматривать экран. «Зорин!» Не унималась моя бывшая жена. «Немедленно прикажи этим обезьянам пропустить нас!» Ее голос, пронзительный и визгливый, врезался в мозг, как сверло соседей с ремонтом. «У тебя новая кукла, и она нас выставляет? Пляшешь под ее дудку? Детей своих, Зорин, на порог не пускаешь. Со мной твои дети. Им пора к отцу. Или ты это забыл?» Камера повернулась, показывая детей ближе, и мое сердце гулко стукнуло, а челюсти сжались до скрипа. Яр и Злата стояли в пижамах, сонные и испуганные. «Они в чем?» – спросил я ледяным голосом, глядя в камеру прямо на нее. «Какая разница, в чем они? Это воскресенье, твой день. Или ты опять занят своей куклой?» Она закусила губу, сдерживая публичную истерику, но ее глаза метали молнии, а руки сжались в кулаки. «Ирена!» Я перебил ее, и мое слово, прозвучавшее через динамик на весь КПП, заставило ее замереть. «Ты нарушила правила комплекса и режим посещения детей, установленный судом. Дети не одеты, не собраны. Устраиваешь скандал под камерами с записью и свидетелях. Ты создаешь детям стрессовую ситуацию в корыстных целях. Это не забота, это шантаж». «Это твой долг!» – выкрикнула она. «Я твою обязанность тебе привожу!» «Моя обязанность обеспечивать их и видеться согласно графику. Не в половине восьмого утра в воскресенье без предупреждения. Меня могло не быть в комплексе, но тебя это не волновало. И я это зафиксировал, Ирена». Бывшее зло прикусило губу. «Яр, Злата?» «Привет, пап!» – хором ответили дети. «Мы сегодня будем вместе!» «Ура!» – воскликнула Злата, и ее возглас подхватил Яр. «Роман?» «Я здесь, Станислав Викторович. Разверните машину Ирены Константиновны и проводите ее за территорию. Детей заведите в комнату ожидания. Моя няня будет у ворот через 3 минуты, чтобы отвезти их ко мне, накормить завтраком и переодеть. Ирена Константиновна может забрать их сегодня в 7 часов вечера, как и было оговорено на прошлой неделе». Ирена онемела. Ее рот приоткрылся. Она ожидала скандала, битья посуды, чего угодно. Но не холодного, безупречного с точки зрения закона и логики протокола. «Ты не посмеешь меня прогнать! Я их мать!» Я хмыкнул в ответ на неожиданную рифму. «Именно поэтому я и не вызываю полицию за попытку незаконного проникновения и халатного отношения к детям в дополнение к публичному скандалу». Парировал я. «Я предупреждал тебя, Ирена». Тихо, но отчетливо произнес я. «Ты здесь чужой человек. Встречи с детьми происходят по утвержденному графику. Не сегодня и не здесь». «У них сегодня репетиция в музыкальной школе в получасе езды», — выпалила она. «А твой водитель заболел. Я не могу их вести. У меня свои дела». «Это твои проблемы организации, Ирена». Спокойно ответил я, хотя, глядя на детей, мне хотелось ее придушить. «Дети не должны расплачиваться за твою некомпетентность. Я организую машину с няней. Их доставят куда нужно». «Пап!» – качнулся вперед Ярослав, но Ирена грубо оттянула его назад. «Ты слышишь? Твои дети стоят на улице, а ты их не пускаешь!» Она снова перешла на визг. Дети были не виноваты в том, что Ирене снесло голову. Мне их было жаль, но злость на бывшую жену была сильнее. «Ярослав, Злата!» Мой голос прозвучал твердо. «Не переживайте, вас отвезут на занятия. Все будет хорошо. А теперь прощайтесь с мамой. Няня заберет вас через 3 минуты». И уже обращаясь к охраннику... «Роман, выполняйте!» Я отключил связь и вернулся в комнату. Ангелина никуда не ушла. Она стояла, обняв себя за плечи, и смотрела на меня с новым, сложным чувством. Не со страхом или недовольством, а с пониманием и сочувствием. «Няня?» – тихо переспросила она. «Ее пока нет. Я говорил про тебя. Сейчас я вызову няню, но до этого момента кто-то должен забрать детей с КПП и помочь самым простым – накормить завтраком и немного поиграть с ними. Если тебе не хочется этим заниматься, я пойму». Она молчала секунду, переваривая. Потом кивнула, и в ее глазах вспыхнула та самая решимость, что я видел на канате. «Оладьи?» – предложила она уже более уверенно. «Или яичницу, да что угодно». Согласился я, натягивая футболку. «Иди, встречай их. Я догоню через минуту». Она кивнула и быстро вышла. Без упреков, истерик, без нервотрепки. Это было новое ощущение. Не так, как с Каролиной, которая не имела своей воли и делала все, что я говорил. Ангелина приняла свое решение сама, но не высказывала мне, как я изменил ее планы, разбудил или навязал детей. Она просто мне помогала. Молча. Она мне сочувствовала. Да когда меня кто-то жалел в последний раз? В младшей школе? В садике? Не помню. Впервые за долгое время сцена с Иреной не оставила во рту горечи. Только холодное удовлетворение от правильно разыгранной партии. И странная уверенность, что завтрак в компании Ангелины и 2 испуганных детей в пижамах может быть не таким уж плохим началом воскресенья. У меня словно появилась опора. У меня опора? Это было абсурдом. Я Зорин. Зорин. Это я мощь, сила и власть. Но с Ангелиной мне словно стало легче дышать. Я быстро переоделся и уже в джинсах и футболке рванул к КПП. Но когда я свернул на дорожку к воротам, Ангелину на ней я не увидел.